Время превратилось в застывшую карамель. Формируя вокруг головной машины эфирную сферу, я отстраненно вспомнил, как пренебрежительно отзывался об огненном аспекте мой первый знакомый смертец. Да, и хор, как его еще называли, штука мощная, но порожденные им аспекты были такими медленными, что обладающий даже моим малым опытом маг мог успеть либо уклониться, либо поставить защиту. Применять тот же пульсар имело смысл, когда... Впереди идущая машина получила в облитый голубым бок шар гудящего пламени и совершила очень красивый кувырок через крышу. Надеюсь, Линь с Теданем не игнорировали ремни безопасности, и их разве что немного потрясло. Впрочем, я почти не беспокоился о них. Брат с сестрой сработанная пара, среагирует как надо. Куда больше меня волновал второй пульсар, пущенный невидимым стрелком в заднюю машину. Там Самойлов с топляком. Первый не бог весть какой маг, а второй и вовсе ординар. Все-таки тренировки – великое дело. То, что раньше я делал умом, теперь создавалось даром без участия мыслей. Никаких обдумываний, просто на пути пульсара появляются две прозрачные ладони и сминают его, как какой-нибудь снежок. Нет кислорода, нет и огня. Точно такой же фокус я провернул в Белом Лотосе. Сейчас он вышел даже лучше. Пульсар замер в десятке шагов от машины Глеба и стал гаснуть. К сожалению, на этом все хорошее и закончилось. Водитель лимузина, избегая столкновения с передним джипом, перекатившимся через крышу и вновь оказавшимся на колесах, круто забрал вправо и резко ударил по тормозам. А лимузин, напомню, авто мало приспособленное к подобным маневрам, так что нас занесло, да еще и людей в салоне бросило друг на друга. Но хуже всего было то, что я потерял концентрацию и, соответственно, не поставил щит на нашу машину. В этот момент началась пальба. Не отдельные выстрелы, а самый настоящий огневой вал. Так вроде это у военных называется. Непрерывная стрельба, цель которой не попасть и нанести повреждения противнику, а подавить и деморализовать его. Хорошо, что посольская машина имела, как и положено, кое-какое бронирование. По крайней мере, дырок в корпусе я не увидел, хотя тарабанил свинец по машине знатно. «Из машины не выходить!» Приказал своим спутникам, а сам открыл дверь с левой, противоположной от обстрела стороны, и, выглянув из-за капота, огляделся. Засада, блин. И попали мы в нее, что называется, в чистом поле. Или, правильнее сказать, в поле под Солнуховым, через которое пролегала трасса к аэропорту. На которой, кстати, не было ни одной машины, кроме наших. 5 утра, конечно, не самое оживленное время, но не на трассе же возле многомиллионного города. Значит, позади нас, да и впереди наверняка тоже, нападающие затеяли какие-нибудь дорожные работы. Блинский-белинский. Вот же попали. Нападавших было много. 20. И это только бойцов с оружием. А ведь еще где-то скрывался маг, швыряющий пульсары. Заходили они на нас справа. Черно-зеленые силуэты, освещаемые расцветным солнцем. Перемещались грамотно, короткими перебежками, непрерывно ведя огонь. То есть двое стреляли, а третий бежал. По мне, просмотревшему с полсотни роликов про спецназ, вполне тактикульно у них выходило. А вот слева никого не было. Что странно. Область щита возле головы вспыхнула, сообщая о попадании. Меткие сволочи. Хорошо, что у этого стрелка боеприпас не модумный. Однако мне не верилось, что напали на нас лишь с обычным оружием. Слишком уж хорошо подготовлена засада. До аэропорта, главное, оставалось еще 15 минут ходу. То есть немного еще, и ушли бы. Эх, что же говорить сейчас. Делай ты чего. Думай, Антошин, думай. Пока мозг решал непривычные ему тактические задачи, из джипа впереди выскочили 4. Линь с братом и 2 бойцов. Последние, прикрываясь бронированными бортами, тут же открыли огонь. А берсерк, получив от Тедания силы, рванула к нападавшим. Сам безопасник окутался защитным коконом и принялся швырять в противников черные молнии. Замыкающая машина выпустила 3, 2 охранников и Глеба. Стрелки тоже принялись палить в черно-зеленых, а Глеб просто сел у колеса за машиной и спросил по мысли связи. «Наши действия». «Линь, ты, да, не я. Отбиваем атаку справа. Глеб, сторожишь топляка и смотришь налево от дороги. От машин далеко не отходим». Я не особенно раздумывал над вопросом, кто стоит за нападением. Потрошители или тень? Больше некому просто. И пришли они вовсе не за топляком, хотя такая мысль и мелькнула в моей голове первой. Топляк, кроме нас, никому уже не нужен. Скорее всего, мою группу просто хотят уничтожить. как слишком много знающих или в назидание другим, мол, не стоит переходить дорогу Ватикану. Значит, бьемся в полную силу и не тратим время на размышления.